Леон. Завожу ее в комнату подальше от Нади и захлопываю за нами дверь. Кипит все внутри. И у Нади кипело, ух как. Вот что мне теперь с ней делать? Что ты там устроила? С ума сошла? Как ты посмела повысить голос при девочках? Идиотка. Детей моих напугала из-за куска тряпки. Сколько ей сумок я уже купил. Не счесть, а она... Они меня ненавидят! Схлипывает, потирая раскрасневшиеся губы. Но ты им все прощаешь, Леон. Я... Замолчи. Затыкаю ей рот. Ты сама виновата, что не смогла расположить дочек к себе. Позорница. Выплевываю открыто. «Я позорница?» — шипит она, поправляя свое откровенное платье. «Эта шавка в походе меня чуть не укусила! Я испугалась!» Меряю шагами комнату, будучи злым как черт. «На моих дочек никому нельзя кричать, поняла?» «Клянусь, я не кричала!» — бормочет. «Девочки все специально подстроили! Я их люблю, а они меня ненавидят, Леон!» И Надя с ними заодно. Замираю. Что она имеет в виду? Неужели? Твоя бывшая злится, что у тебя новые отношения, хмыкает она. Поэтому и отшила меня этим утром грубо, хотя я к ней всей душой, с уважением. Плачет, опустив голову, но отчего-то ее слезы меня совсем не трогают. Я просила ее помочь мне сблизиться с девчонками и... Замолкает, делая виноватое лицо. «Всего-то хотела узнать, что им нравится, куда они любят ходить, а она послала меня к черту!» Снежана потирает заметно увеличившиеся в размере губы, а затем ее лицо вытягивается от ужаса.